сохраняя свет печальный, и тень твою качая. Фонарь глядит из темноты, от снега город белый, и никому нет дела, что от меня уходишь ты. А вьюга как нарочно кружится, как нарочно следы все больше занося, занося. Тебя окликнуть можно, еще окликнуть можно, но возвратить уже нельзя. Смотрю, как стынет полночь, и не могу припомнить такой неласковой зимы. И не могу поверить, что ты моя потеря, что навсегда расстались мы. А вьюга как нарочно кружится, как нарочно слежды все больше занося, занося. Тебя окликнуть можно, еще окликнуть можно, но возвратить уже нельзя. Как глухо ветер плачет, к утру сугробы спрячу, следов прерывистую нить. Откуда я не знаю, пришла зима такая, чтоб нас с тобой разъединить. А вьюга как нарочно, кружится как нарочно, следы все больше занося, занося. Тебя окликнуть можно, еще окликнуть можно, но возвратить уже нельзя, но возвратить уже нельзя, но возвратить уже нельзя, но возвратить.